Можем только догадываться, что этот край в XII веке был, наконец, оторван от Руси половецкой ордой. Но Чернигово-северские князья не забывали о нем и делали иногда попытки воротить его в свое владение. На эти попытки указывает знаменитое слово о полку Игореве. Оно прямо говорит, что Игорь Северский и его брат Всеволод Трубчевский предприняли поход на половцев с целью поискать и града Тму-Тараканя. Вообще это слово не один раз и с заметным сочувствием упоминает о Тму-Таракане. Известно обращение поэта к Тму-Тараканскому болвану. Мы уже имели случай представить свои соображения о том, что под словом «болван» тут не скрывается какой-то воображаемый идол. Но что это значит «пролив»? А в переносном смысле здесь надобно разуметь весь Тму-Тараканский край. Какого-либо половецкого идола нельзя здесь разуметь и потому, что этот край, оторванный от Руси во второй половине XII века, снова подпал господству Византии. Византийская историография XIII, XIV и XV веков мимоходом бросает некоторый свет на дальнейшие судьбы Тму-Тараканской Руси. В первой половине XIII века вместе с соседними зихами, абазгами и готами она была покорена татарами Чингисхана, по известию Никифора Григоры. Он называет здесь черноморских и азовских русо-болгар тавроскифами и борестенитами. Писатель второй половины XIII века Георгий Пахимер говорит, что алани, зихи, готы и россы, покоренные татарами, мало-помалу стали усваивать себе их нравы, а вместе с одеждой стали употреблять и их язык, будучи принуждены поставлять татарам вспомогательные войска. Одежда, а отчасти и нравы завоевателей, довольно легко переходят к покоренным народам. Под этой переменой нравов, конечно, надобно разуметь постепенное огрубление и одичание, которому подвергались тму-тараканские болгаро-русы под игом диких монголо-татарских орд, наводнивших юго-восток Европы, Кавказ и Закавказье. Но что касается до языка, то он не так скоро утратился из народного употребления и заменился языком господствующего народа. О готах мы знаем, что они долго еще сохраняли свой язык. Тоже можем предположить и относительно азовско-черноморских русо-болгар, пока христианство не было у них вытеснено мусульманством. По крайней мере, во второй половине XIII века христианская церковь еще вполне соблюдалась, судя по известию Кодина о том, что архиепископ Зихий и Митрахов был возвышен в сан митрополита. В начале XV века болгары-руссы еще раз упоминаются по поводу войны Тамерлана. По известию Дуки, в его полчищах находились дружины тавроскифов, зихов и авазгов. Открытие новых исторических источников и особенно местные изыскания, может быть, дадут впоследствии более подробные сведения о судьбах этой азовско-черноморской Руси. Конец книги.